«Я знаю, где имперцы держат одного из магистров ордена», — чуть ли выкрикнула Саркин. «Не сильно заботьтесь о конспирации, мой источник». «Источник», — нахмурился Паван, слишком много переживший таких провокаций. «Мон Каламари, с которым мы работали вместе на магистра Ранцизиса», — почему-то закивала блондинка. «У нас есть доказательства того, что мастер Луминар Ундули жива и мы знаем ее держит. Нужно срочно. Нам с тобой нужно дождаться мастера Талма здесь, на Тарпове, а не кидаться в ловушку сломя голову», — отрезал Паван. «Пойдем в более тихое место, покажешь мне свои доказательства и потом уже сообщим в центр». Его широкий опыт подсказывал, что это вполне может быть ловушкой, однако проверить любую информацию они были обязаны. Слишком много джедаев было потеряно за последние годы, чтобы оставаться безучастными. Ведь он сам только что сказал Оле, что любой джедай найдет помощь от нового ордена. От теперь и его, Джекса, нового ордена, организации и места, в котором можно исправить ошибки прошлого и спасти тех, кого еще можно. Но если армия республики обратила свое оружие против ордена, то, где в это время были собственные войска лордов-джедаев? Недоумевающе спросил Авин Ролк. Неужели они предали своих сюзеренов и тоже склонились перед ситхом? Новости за последнюю тысячу лет гость из прошлого узнавал очень урывочно, несмотря на предложение получить полноценную лекцию от хранителя архивов после прибытия в приют джедаев. И удивлению его, мягко говоря, предела не было. Совет расформировал армии лордов вслед за общей армией республики сразу после победы при Руусане, а также устранил это звание, ответил я, отрываясь от чтения Деки. Последний лорд-джедай умер где-то 900 лет назад. Мы устроились в кают-компании, пока изгой нес нас до Татуина. Там у меня были заждавшиеся дела, а древнего джедая я заставлю пройти полноценное обследование в медицинском центре. После этого, наверное, надо отправить всю толпу назад на приют, ожидающий прибытия пополнения, как из числа краснокожих ситхов Тунда, так и поросли молодых антарианцев. Молодой возраст большинства из них меня не пугал. Была надежда того, что если не 10, то 5 лет у нас есть до того, как повстанческие набеги сменятся на полноценную войну галактического масштаба, где обученные джедаи будут нужны. Да они там совсем с ума сошли в совете, куда смотрели лорды. Удивленно выпучил глаза свидетель новых ситхских войн. Что дальше? Запрет гаремов и местных академий вне Корусанта. Многое ты пропустил, конечно, в стазисе. Петра задумчиво ковырялся в странном зеленом пюре. В Ордене были запрещены браки, а единственная академия находилась на Корусанте. Совсем с ума сошли. Уровень удивления Ролка передать было сложно, зато теперь понятно, как они упустили единственного ситха. Справедливости ради, были исключения. Помассировал я виски, отгоняя навалившуюся тяжесть. Академии на Кареллии, Чуунтори и Алмасе вполне себе существовали, а магистр Киадимунди имел с разрешения совета не просто семью, а целый гарем. Да, зеленые джедаи, как и последователи Джина Элтиса, вполне себе практиковали семьи, но по общему порядку не слишком разрешалось. Это все я, к слову, говорил, опираясь не только на знания из прошлого мира, но и исходя из работы, проделанной нашим архивариусом Иданом Боком, который тщательно собирал все идеологические предпосылки для уже проводимых реформ. Пока большинство переживших истребление джедаев в общем-то и не сомневались, что довоенный курс правильным не был, но мы ждали, что могут появиться и ортодоксы. За последние 15 лет джедаи-беглецы довольно часто заводили семьи, поэтому никаких споров данное изменение пока не встречало, однако я помнил, что как минимум двое, если не все трое, из остающихся в живых членов высшего совета джедаев, способных повлиять в теории на наше сборище, ортодоксы. Поэтому живое доказательство того, что орден может быть другим в лице джедаев из самой армии света было как никогда к месту. Был, правда, один нюанс. Орден джедаев времен новых войн ситхов, пожалуй, достиг одного из своих пиковых значений, вниз. Милитаризация и децентрализация не могли не принести с собой вулгаризацию и варваризацию. Со времен Дарта Руина орденом и республикой управляли военные лидеры, диктаторскими, по сути, методами, а большая часть территории формально подконтрольной Корусанту за пределами внутреннего кольца превратилась в конгломерат феодальных владений, где лорды-джедаи обладали всей властью. Джедаи-работорговцы не были ситхской пропагандой, а вполне реальным проявлением такой феодальной вольницы. Нравы у армии света времен Хота и Фарфиллы тоже были соответствующие, и все закончилось попыткой закидывания ситхов мясом из числа необученных одаренных детей. Вы знаете, кому сказать спасибо за Дардзанну, она была одной из таких детей. Поэтому надо было как-то удержать баланс, без скатывания в откровенный Вархаммер, с одной стороны, но и без сохранения статуса кво времен Йоды. Руусанские реформы тоже ведь оказали положительное влияние в первые сотни лет, дав галактике почти 1000 лет для мирного развития и экономического бума, но потом вышли боком и поструусанские джедаи оказались не готовы меняться вместе с временем. С орденом также, оттеснив остатки совсем уж неадекватных фанатиков ситхарезов и лордов-феодалов, перехватившие управление орденом после Руусана гражданские с одной стороны сделали достаточно полезного для централизации власти, но потом слишком сильно перестраховались и не смогли откатиться назад. Многие джедаи-одиночки фактически нарушали эти негласные запреты, но они и в храме не появлялись часто, добавила Антария, единственная из присутствующих успевшая побыть членом старого ордена в сознательном возрасте. Однако мне кажется, такие были в меньшинстве. Отчет все никак не лез в голову. Почему-то после отлета Стунда стало тяжелее, а что-то внутри начало давить. Не просто что-то, темная сторона. Ее получалось сдерживать и медитацией, вкупе с сокрытием в силе помогали, но не очень сильно. Стало проще, когда стащил с себя броню и переоделся в легкую татуинскую робу, да и наличие рядом светлых одаренных помогало, однако все равно что-то давило. Никто вокруг вроде бы изменений не обнаружил, а изучить было что. Организация освобождения внешнего кольца, мы пока не меняли вывеску, пусть название и звучало по-сепаратистски, начало наносить первые самостоятельные удары, разом обрушившись на сразу несколько тюрем, где империя содержала своих врагов. Далеко не все заключенные в них были безвинными, однако улов и эффект того стоили. Взять хотя бы последнего вице-короля торговой федерации, как это сильно упростит процесс с наложения руки на наследство сепаратистов. В этом хотелось повторить опыт первых лет Альянса, воевавшего сначала на старой сепаратистской технике. Тем более, что с попытками закупить хоть какие-то корабли военного образца на черном рынке была беда. Либо мы не могли найти подходы к большим игрокам, либо в эти годы империя еще крепко держала этот рынок и не допускала подобного. Поддержки планетарных и секторальных элит у нас пока не было. Удалось немногое, довести количество газантий до 5, и на этом пока все. Даром, что производитель называл эти вооруженные транспорты легкими крейсерами, 40 метров есть 40 метров. Остальное, что было доступно для покупки, это гражданские суда, часто не очень сильно пригодные для модернизации. Начинаю понимать, почему повстанцы в свое время угоняли даже корабли-музеи. Да, получалось закупать истребители, остановились на Z-95 по рекомендации сети Ашгада, обещавшего модернизировать свое детище еще раз, однако им нужны были носители. Вопрос надо было решать, как можно скорее, однако пока мы готовили еще 2 тайных удара, которые должны стать демонстрацией силы нового движения и привлечь потенциальных спонсоров. Пока же наши силы, состоящие из одного мародера и пятерки газанти, в открытом бою разгонит кто угодно. Модернизация древнего защитника лучше не сделает, да и не готовы верфи еще. Что-то обещал Ашгад, который должен был вернуться из своего дипломатического турне, но есть мысль отправить его ставить верфи на Тунд. Других специалистов такого уровня у меня нет. Сплошной дефицит сырья и кадров. Люк, ты опять завис, толкнула меня в плечо Виллас. Может, лучше потренируемся? Да, можно, кивнул, вспоминая, что маленький тренировочный зал на изгое был оборудован. Один момент только. На комлинке высветилось перенаправленное скиппи сообщение из внешнего мира с пометкой «Оперативно посмотреть». Шарт временно исполнял функции моего секретаря, но кажется, надо было искать более подходящий вариант. «Вечер перестает быть томным», – пробормотал я, читая довольно короткое сообщение. Старый знакомый Сагеррера приглашал встретиться, прямо указывая цель – познакомить с неким ценным союзником. Местом встречи был обозначен Альдеран. Накскерван наблюдал за своей тайной армией, искусственно наделенных силой и верных лишь ему акалитов. Пускай первый блин вышел комом, и пробная партия была уничтожена беглыми джедаями, он сделал выводы. Именно этой армии предстояло совершить переворот, оставалось совсем немного. Новая программа интенсивных тренировок и стимуляторы позволили повысить скорость усвоения знаний, довольно отметил Амбалн, бывший джедай из расы Монкаламари, что служил инструктором для его армии, правда, это сократит срок их жизни. «Плевать», — отрезал бывший барон, — «это не имеет значения. В конце концов, они всего лишь инструменты». Куда сильнее его волновало то, что ищейки как Палпатина, так и Вейдера обложили его со всех сторон. Необходимо было устранить их, не привлекая внимания, и он не находил никаких выходов, кроме одного, очень рискованного. Ледорубы Лаурит и Томас могли незаметно взломать один из каналов информации ищейк Вейдера, и плетущий свой заговор Кирван знал, где он будет, выманивая очередного бывшего падавана, что успел раскрыть себя империи в недавнем инциденте на Кисселе. Что если слить эту информацию Клинку и подставить под его удар мерзкую ищейку Вейдера? Вот что только делать со вторым, личным агентом самого Дарта Сидиуса. Мы делаем основной акцент на командной работе. В случае противостояния, уча четверки наших акалитов создавать перевес против более опытных и сильных оппонентов, продолжал Монкаламари, поэтому даже самые слабые из них становятся полезны. Командная работа осенила заговорщика, но его цели далеко не команда. Что же, значит, настало время последней, настоящей и несанкционированной с учителем, проверки для Клинка. Пусть расправится с обоими, а если не сможет, то пусть выжившего добьют акалиты. Он может пожертвовать ими, чтобы избежать раскрытия. А если уж Клинок окажется негодным, его всегда можно лишить свободы воли и усилить за счет алхимии. Главное оставить руке императора такой же путь из хлебных крошек, как и Клинку с ищейкой. «Амбалн, ты свяжешься с Дельта-7», — приказал он подчиненному бывшему джедаю, — «передашь сообщение». Дженг Дрога же требовал внимания самого Верховного Инквизитора. Впрочем, слишком много подложных складов и лабораторий тот нашел за последний год, стоит завершить этот след, ведущий в сторону финальным аккордом, смертельным для руки императора. Прежде, чем готовиться к встрече на Альдеране, куда очевидно надо будет лететь далеко не одному, стоило разобраться с несколькими срочными делами на Татуине. Каждая из них относилась к числу тех, что держались в особой тайне от основной части собственной организации. Особенно это касалось научно-медицинской лаборатории 2, что была спрятана в подземных этажах под Татуинской землей. Этот проект во многом сложился из-за удачного стечения обстоятельств, и я не думал, что получится запустить его так рано. Однако установление партнерских отношений с Бибом Фортуной напомнило о том, что возможно позже создать такой мощный исследовательский центр не выйдет. Твилек давно готовил заговор против Хатта, найдя в моем лице союзника, однако, что важнее, у него был установлен контакт с орденом монахов Помар, изначальных хозяев дворца Джабы, сейчас загнанных на нижние уровни дворца и вынужденных прислуживать Хатту. Дело в том, что монахи владели абсолютно уникальной технологией пересадки мозгов разумного в другое тело, или просто отделение от тела с сохранением жизни, путем помещения их в специальных паукообразных дроидов, которых сами монахи использовали для своих религиозных брений. Что самое главное, технология, если мне не изменяет память, работала для пересадки в новые тела, в том числе для одаренных. Такую возможность упускать было нельзя, однако и полагаться на монахов, частично фанатиков, а частично коррупционеров, тоже не хотелось. Требовалось перенять у них технологию пересадки сознания в новое тело и доверить ее минимально адекватным и лояльным разумным. Сам Фортуна активно искал тело, в которое можно было бы переселить своего подопечного Ната Секуру, к слову, двоюродного брата той самой Эйлы Секуры, и наследника одного из важных релотских кланов, что оказался мозгами в банке в результате гнева Джабы и интриг самого Биба. У младшего Твиллика начинались проблемы с психикой, и мажордом Джабы спешил, поэтому о помощи мы договорились. Оставалось найти тело для Секуры и подходящий медицинский персонал высокой квалификации. Шагоход монахов Помар. Вторым приобретением стал Корнелиус Эвазан, знаменитый доктор смерть, нагло похищенный и принужденный к работе. Сам неэтичный ученый, впрочем, не сильно расстроился и быстро пошел на сотрудничество, когда понял, что может осуществлять свои научные планы без постоянного преследования и на хорошей материальной базе, хоть и с несколькими ограничениями. Он был ценен, потому что при этой своей несравнимой неэтичности и преступном прошлом в будущем он смог изобрести буквально таблетку от смерти, да и пересадку сознания практиковал. Не помню подробности, однако теперь док под надежным присмотром. Однако практиком он был таким себе и завалил несколько попыток пересадки на двух подопытных, из числа непримиримых тускинов, что продолжали изредка налеты на цивилизованные земли Татуина. Эвазан понимал технологию, по его же заверению, но вот повторить пока не хватало мастерства, хотя все технологии и оборудование у него были. Научно-медицинская лаборатория 2 была спрятана в песках Татуина, зарытая под его поверхность, используя одну из заброшенных влагодобывающих ферм как основание. От любых объектов, где могли бы находиться джедаи, это заведение было спрятано специально, еще не хватало того, чтобы какой-нибудь новый рекрут во время обследования учуял какие-нибудь эманации смерти или темной стороны и что-нибудь натворил. Внутри меня уже ждало трое разумных, и я немного опоздал, операция шла уже несколько часов. Никаких идиотских прозрачных панелей, отделяющих операционный зал. Результат мы ждали в кабинете главы комплекса. Бип Фортуна был единственным, кто налегал на предложенный карелианский виски, в то время как два больших начальника нервно ждали. Бывшие республиканец и сепаратист все еще смотрели друг на друга с недоверием, но начинали совместную деятельность, благо были коллегами, в какой-то мере. И пускай, генерал медицинской службы Великой армии Республики Рилкерсос, в прошлом командовавший тем самым легендарный медстаром и сепаратистский командир Вульпус, бывший доверенным лицом графа Дуку, ответственным за не самые этичные эксперименты, в том числе над одаренными, касались операций, проводимых здесь лишь косвенно, они были участниками процесса и, в конце концов, двумя противоположными экспертными мнениями. У каждого из них были свои мотивы работать со мной, но мстить империи захотели оба. И для обоих такая возможность была невероятным достижением, как с научной, так и с практической точки зрения. Приспешники Дуку много экспериментировали, в том числе в эту сторону, однако успехов не добились. Для помешанного на трансплантологии и прочем восстановления ветеранов после войны Кирсоса это вообще было что-то из области магии. Операция закончена, посмотрел на Деку, куда выводились показания приборов Эрил, ныне формально бывший главой лаборатории 2, остается лишь ждать результата. Фортуна нервно влил в себя остатки бутылки, вот уж железный желудок, в то время как бывший сепаратист сверлил меня взглядом. Отрываю его от интересного, но вскоре ему тоже надо будет заняться дипломатией. Растущему флоту нужны корабли, нужны верфи и нужны специалисты. Однако думал он, кажется, не об этом. Клонирование идентичных оригинальным тел позволит сильно упростить трансплантацию, выдает он, в целом логичное заключение, к сожалению, оборудование, используемое конфедерацией в свое время уничтожено. Я не знаю, где сейчас достать клоноделов, честно признаюсь я, вновь массируя виски, ведь снова накатывает приступ, и темная сторона начинает рваться наружу, ограбить камина мы еще не готовы. Арканианцы, следует логичное предложение от Арила Кирсоса, у меня было несколько знакомых в лучшие годы, имевших выходы на частные лаборатории по производству клонов на заказ. Долго и опасно, у меня в голове не складывается пазл, как достать оборудование для клонирования и тех самых волшебных ящериц, а заодно надо ли это делать прямо сейчас, проработайте вопрос, решим по возможности. Технология перспективная, дверь открывается и в кабинет входит уставший Джос Вандар, тот самый медстар, но не корабль, а человек, лично. Операция длилась почти 12 часов, поэтому он похож на выжатый лимон. Несмотря на то, что оперировали трое, кроме лучшего военного хирурга галактики участвовали набирающийся опыта Вазан и один из монахов Помар, что знал технологию и готов был ее передать и воспользовался случаем, чтобы покинуть ряды секты, доступ сюда был только у бывшего республиканского капитана. Отторжения нет, лишь устало спросил он, упав в кресло. Все показатели приборов выводились прямо на деку к Кирсосу, который был в нее теперь погружен. Не рискну пытаться расшифровывать то, что там написано, это дело профессионалов. В отсутствие клона использовали имеющийся материал, поэтому донором тела стал один из головорезов, что имперцы держали вместе с политзеками в одной из тюрем, по которым прошелся Соломахал. Бывший работорговец и рейдер по кличке Кожаный Бич был предложен самим же Джосом Вандаром, бывшим сторонником его казни еще давно, поэтому ничего ни у кого не дрогнуло. «Ты сам знаешь, что еще рано», — покачал головой Эрил, но потом сбавил тон, пока без осложнений. «Если положительная динамика продолжится, будем приводить в сознание через 5 часов. Держите в курсе», — кивнул я головой, понимая, что дальше скорее буду мешать специалистам, а сама пробная операция прошла успешно. «И это хорошо, знатный козырь в будущей долгой борьбе. Нога тока пронеслась слишком высоко, чтобы задеть мою голову», — Поэтому в следующую секунду подсеченный гоморианец рухнул на пол тренировочного зала. Горг попробовал воспользоваться этим, чтобы нанести удар, однако я уже успевал уйти в сторону, чтобы потом перехватить руку инородца и рывком отправить его на землю. Живая сила текла по молодому телу, насыщая его, придавая скорости и мощи, делая огромные свиноподобные туши вполне подъемными. Братья так не умели, поэтому ток, не успев встать, получил пинок под задницу, отлетев на пару метров вперед. Быстрое столкновение с парочкой инородцев, решивших было попытаться оспорить вертикаль власти, пришлось как никогда кстати. Все лишнее стремительно выходило, и сам процесс избиения этих безусловно перспективных, но туповатых исполнителей перестал приносить облегчение, а значит, в пользу. В первый и последний раз повторяю, для особенно тупых кабанчиков, при помощи силы, подняв обе туши, приложил их головами друг об друга. Вы двое теперь или честно и верно служите мне, и тогда получаете статус, невиданный ни для одного гоморианца в этой галактике, или идете на свиной шашлык за то, что попытались разгромить любимое кафе моей женщины, напали на нее и, наконец, не заплатили за заказ. Понятно объясняю. Горг, с трудом достающий до пола, начал лихорадочно стучать по нему, и тут пришло понимание, что я слегка увлекся и чуть не придушил инородцев. Неудобно вышло, поэтому гоморианцы тут же с грохотом упали на пол. Что-то заносит последнее время, нехорошо это все. Надо больше медитировать, как верно говорил Квай-Гон. Надо держать себя в руках, а теперь прочь с моих глаз, и чтобы шилковыми были перед леди Ривой, рыкнул я, заставляя свиномордых ускориться. Гоморианцы так быстро, как могли представители этой расы, поспешили покинуть тренировочный зал, оставляя меня наедине с довольной Ривой и стоящей рядом с ней с непонятными эмоциями Лану Пасик. Первая все это время продолжала обрабатывать вторую на предмет официального закрепления лояльности и присоединения к моим теням. Можно было и не так театрально, улыбнулась Рива. Я разобралась с ними быстрее. Я не торопился и старался их не убить. Пожал я плечами, перед тем как обратиться к Пасик. Ты освоилась в новой ситуации? Психическое состояние девушки стабилизировалось, однако лично проверить никогда не мешало. Сивандир утверждает, что ее подопечная втянулась и даже очень быстро восстановила все навыки фехтования и работы с силой, какие, конечно, были у инквизитора. Да, шеф, осторожно кивнула та, все еще привыкая к новой субординации, я согласна на ваше предложение. Мне все равно некуда идти, и я хочу отомстить Империи за все то, что она со мной сделала. Несмотря на приглушенные воспоминания, Лану помнила все, что с ней происходило за время службы в Инквизитории, и ей сейчас это очень сильно не нравилось. Хранитель Галакрона учил, что после восстановления находящейся на грани распада личности, особенно таким специфическим способом, надо стараться проявлять повышенное внимание к реабилитируемой, однако обстоятельства подгоняли. По-хорошему, мне надо было лететь со своими тенями третьим. Однако времени было критически мало, а ожидаемая угроза была не такой большой. По крайней мере, у меня была на это надежда. «Добро пожаловать в команду, Лану», – кивнул я, однако официальные празднования позже. «Вам предстоит путь в заброшенный джедайский храм на планете Спинтир. Необходимо изъять хранящиеся там галакроны, знания, содержащиеся в которых Орден использовал для лечения и нейтрализации подвергнутых влиянию темной стороны. Итогом пребывания на Татуине стало то, что все оказались разогнаны, а я остался один. Джедайская команда, включая Антарию и присоединившегося Прозина Фоски, которых я попросил проконтролировать происходящее на приюте, улетела принимать будущих рекрутов. Мои тени поспешили на свое первое самостоятельное задание. Мне нужны были они именно как автономная боевая единица, благо сила подсказывала, что все с ними будет хорошо. Было необходимо встретиться с Сети Ашгадом и начать готовиться к визиту на Альдеран. Надо было составить план с привлечением вуза Казма и Саби, явно более экспертных в этих делах, и выработать политику в отношении Бейла Органы. Голова продолжала трещать, поэтому недовольная трель Скиппи вырвала меня из медитации, сообщая о том, что Джак Спаван Старпавы срочно шлет сообщение. У нас же высший уровень секретности, а тут таких объемов файл. Почесал за головой я, включая голограмму, что еще делать. Бывший детектив действительно прислал огромное голосообщение, и его содержимое мне не нравилось, более чем. Таким образом этот источник утверждает, что знает узкий период, в течение которого якобы живая мастер Луминару Ундули будет содержаться в неизвестной мне тюрьме на Стигион Прайм, заключила голограмма Джекса Павана, я уверен, что эта информация ловушка и провокация, вброшенная с целью выманить нас после событий на Карусанте. Это действительно была ловушка, однако расставленная не на меня. Это был шанс нанести урон Инквизиторию и увеличить собственные ресурсы на еще парочку одаренных. И как назло, Шарт не думал меня останавливать, а на Татуине, сейчас кажется, не оставалось других джедаев, что могли бы подстраховать спину. Глава 48. За поддержку выхода этой главы на Бусти хочется поблагодарить таких замечательных людей, как Алексей Чулков, ДУСТY, ГОСТ 00701, Валерий Рус, Мага Тайсуев, Азул Вадир, Миша Азнабин, Сергей Афанасьев, Алексей Чагадаев, Сергей Трофимов, Вергилус, Хушвахт, Ростислав Калинин, Владислав Беляев, Еркинбек Дасымханов, Реванист, Кирилл Лайтнюков, Ник 9481, Диамонт, Убихуп Убихуп, Андрей Лаптев, Ранин, Владимир Макиенко, Бибабоб, Дмитрий, Андрей Пушкарев, Дредноут Икс, ТТЛ СПФ, Роман Тюшкевич, Сержс, Крестики, Сергей Толокин, Анкор 81, Иксигупи Икси. Сегодняшний список слонов особенно велик, что позволяет мне напомнить, что у всех них есть более ранний доступ к выходящим главам. Приятного чтения! По стечению обстоятельств единственным доступным транспортным средством оказался Дункан, как раз вышедший из ремонта. Бошика еще не выписали из медицинского центра, поэтому единственными доступными напарниками были Бикс и Скиппи. Дарклайтер, к его чести, без лишним вопросов сорвался готовить корабль к взлету сразу же после первой просьбы, видимо успевший утомиться семейным бытом, а Шарт просто не стал отговаривать от такого рискованного поступка. Все, больше разумных нет, если только не срываться с Татуина дежурный отряд сил быстрого реагирования. Однако вариант отказаться от того, чтобы воспользоваться возможностью и устранить Инквизитора, рассматривать не хотелось. Слишком большой разрыв сил с соперником, чтобы отказаться от такого. Времени на особую конспирацию не было, поэтому пока я заканчивал срочные дела в Анкорхиде, Дарклайтер перегонял звездолет прямо к Академии, к счастью, способный самостоятельно справиться с этим несложным процессом. Карелианский сухогруз только вышел из мастерской, и спешка не оставляла других вариантов. Кроме того, как задействовать его, изгой успел уйти на Малый Лубанг. Вновь снарядившись в броню и взяв с собой оба своих меча, с синим и зеленым клинками замер, смотря в зеркало на свое уставшее лицо. Сила делает многое, медитация и живая сила помогают, но надо же высыпаться, чтобы выглядеть чуть лучше. Иногда есть ощущение, что в последнее время организм работает на пределе. Все некогда и опять накатывает трепетание темной стороны изнутри. Однако некогда было думать, надо было успеть к началу засады. Накинув капюшон от плаща, скрывающий от солнца и лишних глаз, поспешил к уже ожидающему Дункану. По подсчетам астромеха, с учетом скорости и расстояния полета, счет действительно шел на часы, и мы, кажется, даже могли опоздать. Слишком все было на грани, и не хотелось упустить свой шанс воспользоваться послезнанием и лишить империю опасного клинка. Да, к тому же, есть шанс завербовать сразу несколько потенциальных рекрутов. Разве этого плохо? Увидеть стоящего у трапа Авенарлка, вновь облаченного в плащ, скрывающий от лишних глаз лицо и броню из прошлого тысячелетия, я ожидал меньше всего. Современник лорда Хота должен был сдавать в нашей корпоративной больнице анализы, чтобы убедиться, что за столько лет в стазисе ничего из его внутренних органов не начало отказывать, однако вместо этого он почему-то оказался здесь, видимо уйдя без каких-либо усилий от охраны и наблюдения. Мысли приглашать его с собой у меня не было, Бикс тоже не мог разгласить такую информацию чисто технически. Делали это манипуляторов Скиппи. Авенролк, ты все еще должен был проходить обследование, не без удивления констатировал я факт. Будет неприятно, если твои внутренние органы начнут распадаться в ходе полета. А ты не должен лететь сейчас один, так подсказывает мне сила, ответил джедай из прошлого, скрестив руки, ей я привык доверять больше, чем вашей новомодной медицине. Сила молчала, не давая никаких подсказок, оставляя один на один перед выбором. С одной стороны, никакая поддержка не помешает, однако с другой Ралка явно нельзя было назвать надежным или проверенным соратником или даже сторонником. Мы ведь с ним даже идеологически часы не сверили, черт знает, что у него там в голове, и тем более, насколько он боеспособен. Времени на размышления, однако, особенно не было, поэтому делать выбор надо было сейчас. «Поднимайся на корабль, времени мало», — сделал я наименее простой выбор. «Надеюсь, в ваше время не было предрассудков насчет противления злу насилием и веселой нарезки сипхских прихвостней. Заодно стоит потратить время полета на установление контакта и согласование позиций. Если джедай из прошлого поможет вдохнуть побольше жизни в мою маленькую организацию, зовущуюся орденом, то будет только лучше, главное вовремя его ограничить и не допустить зеркраши в духе Руусана, слишком мало джедаев осталось в этой галактике». «Хах, нет, конечно, что за глупости», — расслабился Авин, потеряв свою серьезность. «Подожди, ты же не хочешь сказать, что орден успел дойти до такого безумия?» Я молча прошел мимо рыцаря армии света, поднимаясь на борт Дункана. «В дороге будет время обсудить исторические и идеологические моменты. Будет интересно узнать взгляд Ралка на полную картину прошедшего тысячелетия мира и стабильности». Внутри уже метался Скиппи, почему-то радостно бибикавший на бинарном о том, что обязательно надо лететь. Жизнь удивительная вещь, а уж судьба разумной в ней, тем более. Раскта не была уверена, что она все еще верила в волю силы, как во времена бытия юнлингом, однако сейчас девушка не могла отрицать тот факт, что жизнь постоянно сталкивает ее с призраками прошлого, причем сразу с двумя одновременно, самыми главными из них. Однако в этот раз бежать от них, как обычно, почему-то не казалось возможным. «Неплохо выглядишь после 5 лет в клетке», — ухмыльнулся Зигфрид, встретивший ее на выходе из медицинской палаты, куда ее не особенно спрашивая отправили ее доставившие на неизвестную необитаемую планету повстанцы, явно базировавшиеся здесь. «Раньше ты был более милым», — с укором посмотрела на Раттатака Ичини. Раскта была рождена на Бенгали, одной из 6 сестер, конфедеративном объединении планет заселенных Эйчини, близким к человеческой расе видом, отличавшимся своей светлой кожей, белыми волосами и серебряными глазами. Одной из отличительных особенностей представителей этой расы была сильная схожесть друг с другом, как по телосложению, так и по строению лиц. Для представителей других рас близкие родственники Эйчини, такие как братья и сестры, были практически неотличимы. Ее назвали в честь классической героини древности ее народа, предрекая ей, родившейся в матриархальном обществе, будущее великого воина. Однако в раннем возрасте джедай-наблюдатель обнаружил ее, забрав из семьи и отвезя в храм джедаев на Корусанте. Она так и не простила это и своей матери, и прабабке, бывшей матриархом их рода, и надеявшейся заполучить за ее счет поддержку джедаев. Она была прилежным юнлингом. Однако ее способностей оказалось недостаточно, и когда ей исполнилось 13 стандартных лет, ее так и не выбрали в падаваны, посчитав слишком горячей и недостаточно сильной, определив в сельскохозяйственный корпус. Гордая душа юной Эйчини, что всю жизнь видела себя воином, не выдержала такого, и она сбежала из ордена, отправившись домой. Однако назад на Бенгали ее не приняли, с позором изгнав из дома, как провалившуюся и неспособную стать джедаем. Так Раскта поняла, что лишилась семьи. Она чуть не пала на темную сторону, однако ее, впавшую в уныние, на транзитной станции обнаружила ее будущая учитель, Твилликка, что была совсем не похожа на типичных представительниц этой расы известных молодой Эйчини. Независимая и целеустремленная, она также была одаренной. Совсем немного, ее потенциал был еще меньше, чем у Раскты, однако то, как она использовала эти возможности, покорила бывшую юнлинга. Так ей открылось учение Матукой, другого древнего ордена одаренных, постигающих силу своим путем. «До этого ты не бросала меня и не угоняла мой корабль», — отрезал Зигфрид. «Многое изменилось за это время. Матукой были во многом децентрализованные организации кочевников-одиночек, которые путешествовали небольшими группами и лишь изредка собирались в большие, не имея жесткой вертикальной организации. Они не использовали световые мечи, сосредоточившись на достижении максимальных способностей собственного тела, делая его оружием. Обучение в ордене Матукой включало в себя физические упражнения, изучение единоборств и соматические ритуалы. Члены ордена Матукой надеялись, что едва ощутимая искра силы внутри них однажды превратится в яркое пламя. Их путь достигать успеха не за счет природного дара и медитаций, но физическими упражнениями и упорством. И Раскта, провалившись как джедай, использовала свой шанс полностью, со временем становясь одной из лучших учениц своего поколения, по крайней мере по утверждению своей наставницы. Она была полностью погружена в обучение, поэтому не обращала внимания на происходящее в галактике, тем более Матукой придерживались позиции нейтралитета во время войны между Республикой и Конфедерацией независимых систем. Старшие Матукой презирали джедаев, несмотря на неоднозначные настроения среди молодых членов Ордена, считая его затхлым пристанищем самовлюбленных дураков. Они никак не отреагировали и на провозглашение Галактической Империи, и на начавшееся великое истребление джедаев, некоторые даже с ухмылкой наблюдая за закономерным итогом джедайской слепоты. А потом ситхи и их инквизиторы пришли за Матукой, и те из них, кто пережил первый удар, поняли, от какой тьмы все это время заслоняли их старые конкуренты. Она хорошо помнила тот день, случившийся через несколько лет после провозглашения империи, когда они все еще думали, что способны уживаться с новым правящим режимом. Тогда на собрании Матукой на одной из торговых станций, посвященных переходу Матукой учеников в состояние полноценных членов Ордена, явились инквизиторы. Это должен был быть ее день, однако все превратилось в ужасающую бойню. Инквизиторов было всего трое, тогда как Матукой могли похвастаться численностью в дюжину разумных. Однако именно в тот момент они поняли, как сильно недооценивали другие учения. Вооруженная красными световыми мечами, тройка, состоявшая из низкой молодой девушки с абсолютно мертвыми бледно-серебристыми глазами, Миралуки и человека в броне клона, не оставила им и шансов. Эчи не потеряла наставницу и, если бы не молодой высокий Раттатак, посвященный в полноценные Матукой прямо перед ней и буквально силой вытащивший ее с той станции, заставив бежать и тем самым спасая ей жизнь, то она тоже была бы мертва. «Зиги, послушай, если ты все еще злишься из-за того инцидента», поспешила задавшим понять, что разговор состоится в другом месте, Матука и Раскта. «Я бы не стал тратить свое время на это», покачал головой он, «меня попросили поговорить с тобой о будущем из-за твоего особенного положения, и я понял, что смысл действительно есть». Потом был бурный роман полной страсти и безумия, совместное скитание по окраинам галактики и, наконец, ссора. Не став терпеть желание своего возлюбленного определять ее жизнь, вольная натура Ичини привела к тому, что она бежала от него, после чего разорвала связи с сетью Матука и самостоятельно скиталась по галактике, ввязываясь в авантюры. Она удалила с себя татуировки, что наносили Матукой на свое лицо, чтобы ее было сложнее вычислить, однако в итоге все же оказалась в руках империи. Оказалось, что даже Матукой не всегда может уйти от пятерки элитных штурмовиков, вооруженных станнерами. По неизвестной причине ее не казнили сразу же, а потом она оказалась в 4545, где ее забыли на долгие 5 лет. И вот бывший любовник, спутавшийся с выжившими джедаями, которых он раньше не любил, вызволяет ее из тюрьмы. Кто попросил? Нагнала Раттатак и Раскта, старшие или хозяева этого места. На кого ты работаешь, Зигфрид? Лицо ее бывшего, обычно выражающее мало эмоций, резко стало таким тяжелым. Кажется, она слишком многое пропустила. Раттатак, однако, лишь махнул рукой, давая понять, что не собирается говорить в коридоре, по которому периодически слонялись разумные из числа местных повстанцев, облаченных в странную военизированную форму. К удивлению Матукой, она встречала по пути не только людей и радианцев, но и более экзотических вуки и даже одного гунгана. Почему-то Ичини всегда думала, что эти странные разумные, которые стали широко известны в галактике после кризиса на Набу, чуть умнее животных, однако когда этот чуть не сбил ее, будучи увлеченной работой с Декой прямо на ходу, он произвел другое впечатление. «Капитан, не делай кронга, смотри, куда идут твои люди», – зашипел гунган на чистом основном языке, с узнаваемым приговором коренного карусанти, совсем без ожидаемого от представителя этой расы акцента. «К слову, Харлок тебя ищет полдня». «Подождет, есть дело важнее», — кивнул Раттатак, «мы почти пришли». Вскоре они оказались в маленькой переговорной, предназначенной для совсем небольшого количества персон. Внутри не было никаких излишеств и все напоминало ей атмосферу военного штаба. Однако вероятнее всего они в таком месте и были. В большой штаб-квартире не очень понятной пока организации, напоминающей смешение пиратской банды и повстанческой группировки. Обычно с освобожденными беседует или служба безопасности, если это обычные разумные, или представитель джедаев, если это одаренный, начал свою речь Зигфрид, усевшись напротив своей бывшей любовницы. «Однако так как ты отдельный случай, меня, как представителя ордена Матукой, попросили быть первым. Значит, не старшие», — покачала головой Эчини, «так на кого ты работаешь, Зиги?» «К кто эти самые они. Старших больше нет, Раскта. Неожиданно тяжелые слова впивались в разум девушки, не способной сразу поверить в услышанное. Лорд Ситхов по имени Дарт Вейдер лично наведался на Карвоз-2 и уничтожил там всех наших, как раз собравшихся решать, как быть дальше. Кроме меня уцелели считанные единицы Матукой, и все они решили забиться как можно глубже. Эчи не поняла, что ей резко стало тяжело дышать, а к горлу накатил невероятно тяжелый ком неизвестного происхождения. Она не могла объяснить почему, ведь она никогда не была привязана в ордене Матукой ни к кому кроме наставницы, однако новость оказалась неожиданной, словно удар тяжелой металлической трубой по голове. Она была сбита с толку. «Поэтому я работаю с джедаями, теперь у нас общий враг», — продолжал Раттатак. «Признаюсь честно, сначала это был просто коммерческий найм с целью выкупиться из долгов, однако потом все зашло дальше. Это не было похоже на того Зигфрида, что она знала раньше. Тот не уважал никакие иерархии, не любил большие структуры и командную работу, а еще с презрением относился к джедаям, что плохо скрывал даже с учетом джедайского прошлого Раскты. Что-то очень серьезное произошло за эти годы. Ты же никогда не любил джедаев?» – осторожно спросила девушка. «А как же твоя любимая свобода, Зиги? Что они хотят? Эти джедаи другие, не те, о которых нам рассказывали учителя», – покачал головой мужчина. «Возможно, дело в том, что они молоды, или они еретики, о которых мы не знали. Их реальный глава молод, а еще исповедует учение о живой силе, что сильно похоже на наш центр сосредоточения». Бывшая Юнлинг напряглась, пытаясь вспомнить, слышала ли она о чем-то подобном за свои годы в храме джедаев, но на ум ничего не приходило. Однако так мало ли надо было Раттатаку, обычно упертому как банта, чтобы изменить свое мнение о джедаях? Не запрещают семьи, не страдают излишней догматикой, сохраняют, а не уничтожают знания, избавляют галактику от инквизиторов, в общем нормальные и разумные, а не то, что нам описывали учителя. Девушке показалось, что на лице Зигфрида даже появилась небольшая улыбка. «Люк предложил мне полноценно присоединиться к его ордену, сохраняя традиции Матукой. Я еще не согласился, но мне уже предложили передать тебе предложение хотя бы познакомиться. Я всего лишь Юнлинг, которую не взяли в падаваны», — фыркнула Эчини, чья гордость в этот момент возобладала. «Чем они тебя купили, Зиги?» Улыбка сползла с лица Раттатака. Теперь он тяжелым и осуждающим взглядом смотрел на собеседницу так, что она почувствовала, как ее прибивает к стулу. Таким же ее наставница смотрела на нее, когда она делала простую ошибку и упускала что-то очень важное. Девушка заерзала, вспоминая, что она могла пропустить, вновь ощутив себя неуютно. «Если тебя это волнует, то среди людей Люка есть бывшие лишь юнлингами в старом ордене», — тяжело вздохнул Зигфрид. «Помнишь того инквизитора в броне клона?» Девушка в ответ лишь молча кивнула, быстро вспоминая убийцу ее наставницы, а шестеренки в ее голове продолжали искать ответ на незаданный вопрос. Тяжелые воспоминания в этот момент отодвинулись в сторону, заставляя ее думать о будущем, а не о прошлом. «Люк показал мне его голову, закатанную в банку со спиртом». Улыбка Раттатака очень не понравилась девушке, но вот новость почему-то отдалась теплом в ее сердце. «А потом мы покромсали еще с десяток ублюдков. Обычай явно был варварским и нехарактерным для джедаев, которые, как рассказывали старшие Матука и как знала сама бывшая Юнлинг, не отличались сбором трофеем, особенно голов своих побежденных врагов, да и сами Матукой такого сторонились, однако почему-то сейчас ей это не казалось чем-то ужасным». «Я поняла, что ты хотел сказать», — наконец осознала Раскта, — «что она оказалась одной из тех, в чьих руках сейчас оказалось тысячелетнее наследие Матукой. Если старших больше нет, то старшие теперь мы», — закончил за нее Зигфрид, — «и никто не запретит мне заключить союз с джедаями ради отмщения. Ты со мной, Матука и Зигфрид». Стигион Прайм был никому в целом не нужной планетой во всеми забытом секторе внешнего кольца. Заснеженная планета, хоть и была известна довольно давно, не была заселена, а также располагалась вдали от любых космических путей. Поэтому впервые ее освоили только во время войн клонов силы Конфедерации независимых систем под руководством графа Дуку, основав тут секретную стигианскую тюрьму, также известную как Шпиль. Одно время здесь удерживали плененного Дарта Мола его бывший учитель Дарт Сидиус и его новый ученик Дарт Тиранус, в миру бывший главой сепаратистов графом Дуку. А после окончания войн клонов это место быстро подчинила себя Империя, а шпиль оказался в руках ее нового верховного главнокомандующего, который отдал ее в руки своей собственной инквизиции. Сколько таких еще укромных и заброшенных местечек в этой галактике? Уйма, многие из них нам еще пригодятся, а вот в некоторые лучше совсем не лезть, чтобы не выпустить какую-нибудь древнюю дрянь. Хотя в такое верится с трудом. «Держитесь крепче», — приказал Бикс, «когда мы вышли из гиперпространства. Надеюсь, нас не ждет пара эскадрильи истребителей». Скиппи занимал специально для него спроектированное место канонира, откуда Шарт в корпусе Астромеха мог управлять всеми оружейными системами сильно модифицированного ИТ-1300, а мне оставалось поскорее занять кресло второго пилота. Сила предательски молчала, поэтому было принято решение сосредоточиться на полете. Сам шпиль довольно неплохо охранялся, а вот никаких отслеживающих систем на системном или планетарном уровне не было, что довольно странно. Вероятно, еще сепаратисты не хотели привлекать внимание к тайной тюрьме со стороны возможных случайных посетителей не особенно посещаемой, а имперцы не стали ничего менять. Если мне не изменяет память, то у охраны тюрьмы крепости должны быть те истребители в размере по крайней мере нескольких штук, однако за патрулированием небес они замечены не были, как и радаров. «Надеюсь, что ты умеешь пользоваться реактивным ранцем», — бросил я через плечо Ралку. «Прямо к тюрьме нас доставить Дункан не сможет. Разберемся, вряд ли сам принцип изменился за 1000 лет», — хмыкнул джедай, «не такой уж я и древний. Сам корабль с Дарклайтером на борту будет ждать в верхних слоях атмосферы. Если не случится ничего плохого, тогда Бикс и Скиппи должны уходить на безопасное расстояние, вплоть до прыжка из системы. В теории все должно было пойти по плану, с учетом того, что нас все же было двое. На корабле на всякий случай хранились реактивные ранцы в количестве 4 штук, вполне качественные и хорошие, приобретенные еще Китстером, который явно перестраховывался на максимальном уровне, за что ему спасибо. К этому прилагалось соответствующее количество шлемов, внешне напоминавших мандалорские, но функционально предназначенных исключительно для дыхания и удобства управления реактивным ранцем, а не ведения боя. Дункан тем временем успешно вошел в атмосферу, постепенно снижаясь и приближаясь к шпилю. Мы, кажется, опаздывали к началу, потому что радар нашего грузовика, к слову сверхдорогой и являющейся гордостью Банея, уже обнаружил явно ожидающий кого-то в облаках чужой грузовик. Значит, те, кого заманивают, не зная о нас, уже на месте. В силе не было спокойно и почему-то опять подкатило ощущение сжимающей все вокруг тьмы. Вероятно, это давит так шпиль, бывший базой адептом темной стороны много лет. Обнаружили 2 гражданских борта без опознавательных знаков, имперских истребителей не видно, уточнил Дарклайтер показания, что выводил радар, борт побольше кажется из серии ВЦХ, провальной и оттого редкой поделки Карелианской машиностроительной корпорации, завис в облаках в ожидании. Шаттл, тип которого опознать не могу, заходит на объект. Странный выбор для контрабандиста и, тем более, диверсанта. В отличие от меня, друг детства хорошо знал номенклатуру малых и средних грузовых кораблей, поэтому можно было ему довериться. Сомнение стоит отбросить, это те, кого мы ищем, а значит внутри и цель, еще не знающая, что стало из охотника добычей. Не люблю предателей. Сможешь вывести нас по маршруту шаттла? Спросил я у Бикса, начиная вылезать из кресла второго пилота. Сейчас придумаем, кивнул пилот, может не на сам шаттл, но на место высадки точно получится. Да вход оставлен специально, но ведь охотник не подозревает, что группа будет не одна. Главное все сделать быстро, однако шанс был, и был неплох. Пропагандистский эффект, наряду с остальными планируемыми мероприятиями должен выйти серьезный, пришла совершенно неуместная мысль. Быстро облачившись в шлем и надев реактивный ранец, а также проверив, что новый напарник облачился аналогичным образом, поспешили к трапу. Другого варианта высадки не предполагалось, поэтому открыв трап мы вывалились в небо, устремившись к шпилю. Авин Ролк явно имел опыт обращения с реактивным ранцем лучше, чем у меня, поэтому разобрался с новой моделью мгновенно, и вот мы стремительно приближались к входу в тюрьму-крепость, исполняющую роль ловушки уже долгое время. Тюрьма-шпиль. А вот у меня, в отличие от джедая из прошлого, с навыками управления реактивным ранцем оказывается были проблемы. Если быть точным, то с корректным торможением, поэтому, не успев сбросить скорость, я просто врезался в тяжелую металлическую дверь, отделявшую причал от внутренности тюрьмы крепости. Благо получилось успеть в последний момент смягчить удар при помощи силы, да и броня помогла амортизировать остаточный эффект, но все равно неприятно. Авин же спокойно приземлился рядом, не выражая никаких особенных эмоций. Ощутимо чувствовалось усиление присутствия темной стороны, и напарник, кажется, тоже к ней прислушался. Внутри этого огоньки жизни были не так хорошо различимы. «Чувствуешь?» – спросил он меня, делая странный жест рукой из двух сжатых пальцев, указывающих вверх. «Все во власти темной стороны, здесь было много смерти и страданий», – кивнул я, «но кажется, они уже начали. Здесь не один ситхский адепт, а двое. Прислушайся», – огорошил меня напарник, «они оба пытаются скрываться в силе, но не слишком искушено. А вот это совсем не по плану, и этого совсем нигде не было описано, в известных мне событиях. Инквизитор должен был быть один, хотя мое начавшееся вмешательство могло и начать менять события, тем более что они относились явно к не основной ветке известных мне. Вот только что-то было не так, рядом с двумя довольно яркими огоньками в силе ощущался только один темный. А где еще один? Они не вместе, быстро пришло осознание, это двойная ловушка. Древний джедай в это время приступил к вскрытию двери при помощи светового меча, благо та поддавалась подозрительно легко для укрепленной тюрьмы, в которой должны были содержать одаренных. Кажется, шпиль всегда был обманкой, которая должна была скорее исполнять роль и создавать картинку, чем реально кого-то удерживать. «Разделимся», — сказал Ролк, — «раз охота тут двойная, то и меня они увидеть вряд ли ожидали. Отправляйся за основной целью и джедаями, что он преследует, я займусь тем, что сейчас пробирается с нижних уровней». Дверь наконец поддалась сразу двум световым клинкам, выступавшим в роли резаков, и вырезанный фрагмент рухнул внутрь. Заботиться о скрытности уже не имело смысла, в тюрьме шел бой. Избавившись от шлема с ранцем и поглубже натянув свой капюшон, Ролк первым бросился внутрь. Опять накатила окружающая темная сторона, давящая чуть ли не полностью и заставляющая сосредоточиться на собственной живой силе и меньше ориентироваться на окружающую. А зачем я бросился следом за напарником, навстречу бою? Форма 3, более известная как Сарису, не просто так была самой распространенной в Ордене джедаев накануне войн клонов формой фехтования на световых мечах. В условиях, когда джедаи очень давно не видели противника, что сражается при помощи светового меча, а редких ренегатов успешно истребляли тени или, в крайних случаях, особые группы, состоявшие из мастеров, обученных фехтованию на высоком уровне, типичным врагом для среднего джедая была группа отморозков с бластерами. Это объясняло то, почему джедаи выбирали Сарису, оборонительную форму, разработанную для противостояния бластерному огню. Однако вместе с этим, большинство джедаев уже не стремились заходить особенно далеко, ограничиваясь способностью разобраться с учебными дроидами и парочкой отморозков из внешнего кольца. Таких мастеров этой формы боя, как Оби-Ван Кеноби во времена гранд-мастерства Йоды, насчитывалось по пальцам одной руки, а ведь в Ордене перед битвой при Джанозисе состояли почти 10 тысяч разумных. Все это стало одной из причин огромной джедайской смертности во время войны. Особенно проблема ухудшилась, когда джедаи впервые за долгие годы столкнулись с одаренным врагом в лице темных служителей графа Дуку. И пускай большинство из них происходили их числа бывших джедаев, как и сам Дарк Тиранус, вскоре стало понятно, что Сарису начинает проигрывать конкуренцию более агрессивным формам боя. Пусть даже лучший из ее мастеров, Оби-Ван Кеноби, и одолел самого Гривуса, однако граф Дуку так и остался для него непобежденным. Однако Дипа-Биллаба не была Оби-Ваном Кеноби, и владела Сарису не так хорошо, что вынужден был признавать и ее падаван. Он и сам на ограниченном уровне освоил эту форму боя, как свою единственную, больше просто не успел. После этого случился приказ 66 потерявшей мастера, которая не смогла пережить предательский удар в спину, падаван вынужден был спасаться бегством. За прошедшие с той поры время он улучшил некоторые свои навыки обращения с силой, однако не обращение с световым мечом. И вот сейчас Калибдиум понимал, что единственный его шанс на выживание в схватке с заманившим его в ловушку инквизитором – это бегство. Если он и мальчишка, которого он еще не был готов признавать учеником, смогут бежать, то выживут. «Беги, быстрее», – приказал он своему подопечному, силой отбрасывая Пауана назад. Тот, к счастью, не стал спорить, устремляясь назад. Калиб почувствовал, что еще что-то значимое в силе приближается, однако времени разбираться не было. После того, как он ошибся, приняв тело мастера Луминара Ундули в силе за живую, но истощенную джедайку, он глубоко сомневался в своих способностях. Однако времени на рефлексию у него не было, противник уже встал на ноги. Не так быстро, послышался из-за спины инквизитора незнакомый голос, и он вынужден был развернуться, чтобы рассмотреть новое лицо, появившееся на сцене. Говорящий оказался соломиноволосым юношей, сжимающим в правой руке световой меч, еще не активированный. Он был облачен в черную броню, смутно напоминающую некоторые элементы, виденных Дьюмом во время войн клонов защитных доспехов, что использовали некоторые джедаи. Например, тот же мастер Кеноби, правда его броня была белого цвета, джедаи раньше в целом избегали использования черных оттенков в одежде. Однако это, кажется, не волновало неизвестного, явно готового к вступлению в бой. «Сегодня у нас многолюдно», — саркастически заметил инквизитор, разворачиваясь так, чтобы одновременно контролировать и Калиба с учеником, и нового неизвестного, а на его лице вновь появилась улыбка, переходящая в оскал. «Тоже пришел спасти бедную мастера Луминару Ундули, пришел убить тебя, некрофила ситого», — ответил юноша, активируя световой меч, оказавшийся синим, и бросился в атаку. Инквизитор успел обрушить толчок силы в сторону Калиба и его ученика прежде, чем скрестить клинки, поэтому не успев отреагировать, они отправились в полет дальше по коридору. Несмотря на жесткое приземление, у этого явно был плюс. Теперь они оказались дальше от инквизитора, чем были раньше. Поднявшись на ноги, Дьюм положил руку на плечо напарника, удерживая его от того, чтобы вмешаться в бой. «Мы должны помочь». Эзра уже хотел выстрелить по инквизитору из своего наручного бластера, однако старший из повстанцев не дал ему это сделать. Имея небольшой, но опыт и чувствуя подсказки от силы, Калиб понимал, что не стоит вмешиваться в этот бой. Это был совсем не его уровень. Юноша, который и сам был чуть старше подопечного Дьюма, молниеносно атаковал инквизитора, который вынужден был защищаться. Сначала создалось впечатление, что он использует лишь шичо, самую простую форму, являвшуюся основой для всех последующих, быстрыми и тяжелыми, но простыми ударами, заставив Пауана лишь отступить, без особенного труда отражая их. Инквизитор лишь усмехнулся, быстро переходя в контратаку, и тут Калиб увидел совершенно новый уровень владения формой 3. Прислужник ситхов не сдерживался и не игрался, как это было во время боя с спектрами. Нет, он был гораздо быстрее и опаснее, явно стремясь поскорее убить юношу. Тем более стоило оценивать то, как легко и эффективно защищался молодой джедай, казалось, без особенного труда отражая все выпады инквизитора, который явно не был готов ожидать такого уровня сопротивления. Неожиданно обладатель синего меча перешел в атаку, блокировав красный клинок, и неожиданно сильным ударом отбросил инквизитора назад. Калиб схватил ученика, оттаскивая дальше и устремляясь вперед по коридору. Им еще предстояло найти вторую часть своей команды и поскорее покинуть тюрьму-ловушку. «Какого это, убивать своих, предатель?» — бросил молодой джедай, приближающийся к Пауану, который уже был готов к следующей фазе боя и активировал второй клинок своего меча, превращая его в световой посох. Что происходит в голове разумного, когда он добровольно становится рабом и идет резать своих? Какой интересный экземпляр, какая интересная школа! — вновь оскалился инквизитор. «Я убил твоего папашу джедая, или все же мамашу?» Дьюм почувствовал в силе, как за его спиной резко загорелись два ярких источника силы, ярко выраженных источника темной стороны, выделяющихся даже посередине давящей атмосферы тюрьмы. «Мой отец вытирал тобой пол, предатель», — огрызнулся юноша и достал из своей брони второй клинок, в этот раз зеленого цвета, перед тем, как устремиться в атаку. «Бежим, быстро!» Калиб толчком в плечо привел в себя подопечного, завороженно наблюдающего за происходящим, к выходу. Молодой джедай в это время обрушился на инквизитора, а синие и зеленые клинки схлестнулись с красными, образуя невероятный танец на огромных скоростях. Юноша был быстрее, его удары были сильны, однако ему явно не хватало опыта сражения против двуручного клинка. Тем не менее Пауан все равно был вынужден пятиться назад, уйдя в оборону и поджидая свой шанс. Однако для того, чтобы его получить, было необходимо выжить перед становящимися все более яростными и смертельными атаками противника. Впервые страх в его душе поселился в тот момент, когда в глазах молодого джедая сверкнул раскаленный ауродиум. Дженг Дрога не был просто рукой императора, на самом деле он был первым из них, лучшим и фактически ответственным за подготовку остальных. Тем не менее, он не стеснялся и полевой работы, ему не было ведомо стеснения, важна были только лишь служба его повелителю, галактическому императору Шиву Палпатину, бывшему одновременно лордом ситхов Дартом Сидиусом. Вот и сейчас, удалившись на бис, повелитель оставил его распутывать тени заговора, что оплетали центр империи. Последний год характеризовался новым витком джедайской активности, а разнообразные адепты темной стороны, служащие хозяину галактики, понесли в нем рекордное количество потерь за долгие годы. Среди погибших были не только рядовые инквизиторы, которых и сам Дрога считал за расходный материал, но и одна из его подчиненных, рука императора Орлина Силк. Пускай главной ее ролью было удовлетворение плотских потребностей своего хозяина, и в последнее время перед смертью она оказалась в фактической ссылке, подобное все равно нельзя было прощать. Не меньшие опасения вызывали у него интриги лорда Вейдера и Верховного Инквизитора, каждого из которых Дженг подозревал в подготовке предательства. И пускай предательство и есть путь ситхов, сам рука императора не был одним из них и не разделял эту философию, делая своей задачей службу императору. Хотя на самом деле им стоило бы обратить внимание хотя бы на повышенную смертность в рядах своих инквизиторов. Сам верный слуга Палпатина же обнаружил целую подпольную сеть лабораторий и складов, где неизвестные явно готовились к какому-то заговору и проводили эксперименты над одаренными. И вот новый след привел его на самую окраину империи, в забытую всеми тюрьму, ныне находившуюся в распоряжении Вейдера и совсем не интересовавшую Сидиуса. Информация, которую он собрал, говорила о том, что здесь мог располагаться новый тайный ученик младшего из ситхов, которого тот мог готовить для убийства учителя. Это не могло удовлетворить его верного слугу. Без особого труда он незаметно добрался до Стигион Прайм и пробрался в шпиль, взломав местную информационную сеть и изучая внутренние документы. Тюрьма крепости использовалась в качестве приманки, казни еще 13 лет назад тут одну из джедаек, бывшую членом высшего совета, Дарт Вейдер использовал это место как приманку для выживших беглецов, периодически распространяя информацию о том, что она жива. Пока в этом не было ничего подозрительного, как и то, что под всей документацией стояли электронные подписи Гранд Инквизитора. Именно на этот день была запланирована еще одна операция, и ответственный инквизитор должен был уничтожить или пленить очередного беглого падавана, который завел себе ученика и вместе с ним собрался вызволять пленную джедайку. Рука императора собирался понаблюдать за происходящим и повнимательнее изучить инквизитора, перед тем как переходить к допросу. Предположительно, он был тем самым нечислящимся в списках инквизитория Пауаном, что наводило подозрение на то, что в заговоре участвует именно Гранд Инквизитор.